он позволял себе более критический и реалистичный тон. А в 2015 году и вовсе задумал написать либретто к опере «Новый принц», посвященный ранним годам Макиавелли, где главного героя при этом должны были звать Чейни Бен Ладен. Взявшийся за адаптацию Ридли Скотт решил акцентировать внимание на нелицеприятных аспектах реальполитик, которой придерживаются США, заботясь лишь о собственных экономических интересах, хотя позиционируют себя как протектора мировой демократии. Разумеется, Скотт преследовал в первую очередь политическую цель – подвергнуть критике республиканскую администрацию, и в этом смысле совокупность лжи можно рассматривать как агитационное кино, релиз которого был приурочен к президентским выборам 2008 года. Вместе с тем уже в «Небесном царстве» Ридли Скотт поднимал тему конфликта цивилизаций, полагая, что он исторически обоснован и неизбежен. Если в средние века движимые сугубо экономическим интересом крестоносцы прикрывались религиозными мотивами, то в современном глобальном мире фигура Христа была уже маловата. За ликом Спасителя проступали черты другого, а именно Кейнса. По сути, сюжет совокупности лжи развивается вокруг давнего мировоззренческого спора, оправдывает ли благая цель неприглядные средства. Персонаж Ди Каприо, офицер ЦРУ, руководящий наземной операцией по поимке опасного террориста Аль-Салима. Его босс и одновременно антагонист Эд Хоффман, Рассел Кроу, отдает приказы из Вашингтона, не зная деталей чужой жизни и, соответственно, распоряжаясь он и с образцовым цинизмом чиновника, для которого люди – человеческий материал, цифры в отчетной ведомости. Также Хоффман представляет себе и мир, распространяющийся за границами США, словно земли, что могут стать либо целиной, либо территорией поражения бомбами.